Глава 32. «Что ты делаешь?» Лили стояла в дверях просторной спальни Фионы в их лондонском доме. «М?» Фиона подняла взгляд от шкатулки с драгоценностями, замерев, как вор, пойманный с поличным. Она засунула любимое ожерелье матери в шкатулку и захлопнула крышку. «Я просто распаковывала кое-какие вещи после приема». Они вернулись в Лондон только вчера, но ей казалось, что прошла неделя с тех пор, как она видела Грея. Она скучала по нему и сомневалась, что боль в груди когда-нибудь по-настоящему пройдет. «Я здесь, если ты захочешь о чем-то поговорить, Фи», — предложила Лили. «Я знаю. Извини, что я немного отстраненная в последнее время. Боюсь, мне нужно кое с чем разобраться в одиночку». Лили грустно улыбнулась. «Лорд Рейвенпорт тоже вчера вернулся в Лондон. Внизу лежит еще одна записка от него, если тебе интересно. Рядом с первой». Фионе, безусловно, было интересно. Еще как. Но она не осмеливалась прочитать их, чтобы не испытать искушения встретиться с ним и возобновить отношения. Отношения, у которых нет будущего. «Я отвечу к графу позже», — сказала она без особой убежденности. Самым важным для нее было найти способ заплатить мистеру Кирби, а ожерелье ее матери было самой ценной вещью, которая у нее была. И хотя расставание с ним разобьет Фионе сердце, она не сомневалась, что ее мать поняла бы. Она не была уверена, какую причину его исчезновения она назовет Лили, ведь оно принадлежит и ей тоже. Возможно, Фиона могла бы сказать, что оно потерялось или его украли. Она ненавидела врать, но отказ от ожерелья был единственным способом защитить сестру и Грея. «Кого ты сегодня рисуешь?» Лили указала на стол Фионы, заваленный бумагами, карандашами и мелками. «Никого, а что?» Она рисовала ожерелье, чтобы через несколько лет можно было вспомнить, как именно оно выглядело. «Ничего особенного», — Фиона потерла лоб. «Но я рада, что ты зашла. Мне нужны блокнот и дневник. Я чувствую себя совершенно потерянной без них». Лили нахмурилась. «Зачем мне их брать?» «Боже милостивый». В душе у Фионы поднялась волна паники. «Дело в том, что Мэри распаковала наш багаж после поездки в крепость, и я не увидела ни дневника, ни блокнота. Я предполагала, что ты спрятала их где-то в своих вещах. Пожалуйста, скажи, что это так». Лицо Лили покрылось мертвенной бледностью. «Я этого не делала». У Фионы ёкнуло внутри. «Лили, это не смешно. Если кто-нибудь прочитает мой дневник...» «О, боже. Если Грей это прочтет, она провалится сквозь землю или умрет на месте». «Я знаю». Лили ходила туда-сюда, вцепившись руками в пучок на затылке. «Но я не видела ни дневника, ни блокнота, когда мы собирали вещи вчера утром. Я подумала, что ты взяла их с собой». Рука Фионы поднялась ко рту, а потом она вспомнила. «Боже правый, я оставила их под матрасом в нашей комнате в ночь бала и забыла о них. Тогда они, вероятно, все еще там», — рассудила Лили. «Ты можешь попросить графа, чтобы кто-то из его слуг нашел их и доставил прямо сюда». «Да, конечно». Фиона цеплялась за надежду, что их не обнаружили, потому что если бы Грей прочитал ее дневник, она бы больше никогда не смогла встретиться с ним лицом к лицу. У нее не осталось бы иного выбора, кроме как всю оставшуюся жизнь прожить в отдаленной деревне, где на каждого человека приходится по сотне овец. Или уйти в монастырь. «Внизу есть еще одно письмо для тебя. Я не знаю, от кого оно». У Фионы волосы на руках встали дыбом. Записка могла быть от кого угодно. От их кузена, графини или подруги из школы мисс Хейвенкл. Но сегодня, когда остался один день до назначенного срока, она с полным основанием подозревала, что анонимная записка пришла от шантажиста, мистера Кирби. Нервный смех вырвался из горла Фионы. «Я уверена, это от старого знакомого». Глаза Лили засветились озорством. «Или от тайного поклонника. Я уезжаю к Софи через несколько минут. Ты выпьешь с нами чаю?» «Я устала. Думаю, прилягу ненадолго». Лили изогнула тонкие брови. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Вовсе нет». Фиона посмотрела в зеркало над туалетным столиком и убрала за ухо локон, надеясь, что это прозвучало убедительно. «Ладно. Желаю удачно вернуть дневник и блокнот. Пожалуйста, дай мне знать, если понадобится моя помощь с... чем угодно. Спасибо». По какой-то нелепой причине Фиона почувствовала, что сейчас расплачется, поэтому принялась прибираться на туалетном столике. Увидимся за ужином». Как только Лили вышла из спальни, Фиона вернулась к шкатулке с драгоценностями, взяла ожерелье матери и прижала его к щеке. Возможно, у нее разыгралось воображение, но ожерелье, казалось, было пропитано ее запахом. Каким-то образом ее рисунок должен был передать тонкий цветочный аромат, который выражал саму мамину сущность. И нельзя было терять времени. Через полчаса Фиона села в папину карету напротив Мэри. Пока горничная смотрела в окно, весело напевая, Фиона открыла таинственное письмо, которое ждало ее на серебряном подносе в вестибюле. Один взгляд на почерк отправителя подтвердил ее опасения. Записка была от мистера Кирби. «Дорогая мисс Хартли, не забывайте, что поставлено на карту. Будущее вашей сестры, репутация вашей семьи и все, что принадлежит Грею, включая крепость. Если вы будете держаться подальше от Грея и доставите деньги в соответствии с указаниями, все будет хорошо. Если вы этого не сделаете, любители лондонских сплетен получат самое непристойное угощение, и оно будет у них на устах до Рождества. Я с нетерпением жду завершения нашего дела завтра вечером. Тогда мы оба сможем оставить этот неприятный эпизод в прошлом». Возможно, мистер Кирби и забудет обо всем, но не Фиона. Она никогда не простит его за ненавистные слова, которые он угрожал опубликовать. Те, которые преследовали ее день и ночь. Мать мисс Хартли – шлюха. Пальцы Фионы сжались в кулаки. Она хотела задушить мистера Кирби. Нет, хуже. Она хотела... «Вы в порядке, мисс Фиона?» Мэри озабоченно наморщила лоб. «Я буду в порядке». Она глубоко вздохнула и засунула письмо на дно редикюля. «Как только разрешу одно важное, но довольно неприятное дело». Когда карета остановилась, горничная выглянула на улицу и нахмурилась. «Неприятное дело», — повторила она. «В парке? Вы встречаетесь с кем-то?» «Не сегодня. Сегодня я просто хочу прогуляться». И найти дерево, где она должна была оставить драгоценное ожерелье матери в надежде заставить замолчать мерзкого, жадного человека. Через 2 часа Фиона стояла у папиного кабинета с колотящимся в груди сердцем. Увидев дерево, где следовало оставить драгоценность, Фиона почувствовала, как кожа у нее покрылась липким потом. Ее замутило. Казалось, само ее тело отвергало идею расставания с ожерельем. Но у нее не было другого выбора. Если только папа не одолжит ей денег, не спрашивая, зачем ей это нужно. Как бы она ни жаждала довериться ему, она не могла рассказать ему о родной матери Лили. Его слабое сердце не выдержит такой новости. Фиона подняла руку, чтобы постучать в двери. «Твой отец уехал сегодня утром». «Матушка?» От испуга Фиона резко обернулась. Ее мачеха стояла в коридоре позади нее, слегка нахмурившись, как будто не хотела видеть здесь Фиону. «Когда вы ждете его домой?» «Через несколько дней, наверное. Он снова поехал на мельницы. Зачем тебе нужно его видеть?» У Фионы сердце ушло в пятки. Он не успеет вернуться, чтобы помочь ей, и у нее не было времени, чтобы передать ему сообщение. Она подумала об ужасном письме, которое засунула в свой редикюль. «Матушка, мне нужно кое-что у вас попросить». Она повелительно изогнула брови. «И что же? Это имеет отношение к лорду Рейвенпорту, потому что после провала на его приеме, я думаю, лучше избегать дальнейших контактов с ним». Упоминание Грея вызвало боль в груди у Фионы. «Я обещаю, что это не имеет никакого отношения к графу. Я хотела попросить об одной услуге, довольно значительной. Я хотела попросить вас с папой одолжить мне денег». Мама пренебрежительно махнула рукой. «Если ты хочешь купить какие-нибудь безделушки, принадлежности для рисования или что-то там еще, то покупай. Просто запиши на счет отца». «Речь идет о других расходах», — уклончиво ответила Фиона. «Мне нужна большая сумма». Когда она назвала ее, матушка прижала руку к груди, не веря своим ушам. «Мы с твоим отцом обеспечили тебя всем, что только может понадобиться молодой леди. Зачем тебе столько денег?» Фиона ненадолго прикрыла глаза. «Я не могу сказать». «Тогда я не могу предоставить тебе такую сумму». Матушка неделикатно фыркнула, а потом прищурила глаза. «Ты играла в азартные игры, Фиона?» «Нет», — ответила она быстро. «Ничего подобного, но это важно. В противном случае я бы никогда не стала просить». Матушка резко развернулась и начала ходить по коридору. «Вот что бывает, когда вас, девочек, балуешь. Вместо того, чтобы ценить все, что вам дали, вы требуете большего». Фиона пошла за ней, готовая умолять. «Вы правы, мне ужасно повезло. Вы с папой были слишком щедры. Но я прошу мне поверить, я верну вам деньги, как только смогу». Не в силах сдержать смех, матушка захихикала. «И где ты именно планируешь найти деньги? Не говори мне, что собираешься продавать эти каракули, которые называешь портретами». Она прошла в гостиную, села и откинулась на спинку кушетки, прижав тыльную сторону руки ко лбу. «Моя дочь никогда не унизит семью, нанимаясь рисовать портреты. И, честно говоря, Фиона, сомневаюсь, что кто-то заплатит за твои рисунки». Фиона проигнорировала боль, которую вызвали слова мачехи. «Я думала, что когда выйду замуж, смогу использовать свою часть приданного, чтобы вернуть вам долг». «Правда? Я считаю своим долгом отметить, что женихи не стоят в очереди к нашей двери». Слова матушки были жестокими, но правдивыми. «Но это не относится к делу. Если ты не скажешь, для чего собираешься использовать деньги, я вынуждена буду предположить, что речь идет о чем-то неприглядном в лучшем случае, а, возможно, даже незаконном». Она застонала и прикрыла глаза. «Позови мою горничную. Скажи ей, что мне нужен компресс и, возможно, успокоительная настойка». «Конечно». Смысла продолжать настаивать не было. Матушка не собиралась давать ей взаймы деньги. Отца не было в городе. У Фионы не было абсолютно никаких шансов выйти замуж до завтрашнего дня. Что оставляло ей только один вариант. Она должна отдать Кирби ожерелье своей матери. Тем временем она позвала матушкину служанку, помогла мачехе подняться в спальню и вернулась к себе в комнату, чтобы подумать. Возможно, она и не сможет разрешить проблему шантажа сегодня вечером, но что она все-таки может, так это попытаться вернуть свой дневник и блокнот и как-то объясниться с Греем. Она села за стол и написала ему записку, настолько короткую, настолько деловую, что он никогда не догадается, что она переписывала ее больше 3 раз. Он никогда не узнает, сколько слез она стерла с лица, пока писала, или как отчаянно скучала по нему каждую минуту этого дня. И с Божьей помощью он никогда не узнает, чем она пожертвовала, чтобы защитить его.